центре круга виднелось что-то темное, на котором порой играли красноватые дрожащие отблески. Приблизившись, я увидел, что это был бивший из скалы родник. Мне стало ясно, что прохладная температура в зале обусловливается именно наличием этой проточной воды. В самой скале, из которой бил родник, были высечены огромные сиденья, устланные шелковыми подушками. Внутри круга светильников, также по окружности, но меньшего диаметра, был установлен ряд курильниц с благовониями. В полумраке не видно было, как ароматный дух их поднимается к потолку, но вызываемая этим ароматом сладостная истома в сочетании с свежестью и журчанием воды изгоняла из души всякое желание, кроме желания навеки остаться в этом зале. Лемеш усадил нас в центре зала, в циклопическом кресле, и сам уселся между нами. «Через несколько минут, — сказал он, — когда ваши глаза привыкнут к полумраку, вы будете лучше видеть». Я обратил внимание на то, что он говорил в полголоса, как в храме. «Действительно, мало-помалу наши глаза привыкли к красному полусвету. Только нижняя часть огромного зала была полуосвещена. Весь свод был погружен во мрак, и высоты его нельзя было определить. Я смутно различал над нашими головами гигантскую люстру, золото которой лизали отсветы красного пламени светильника. Но ничто не позволяло сделать предположение о длине цепи, прикреплявшей ее к потолку. Зал был вымощен так гладко отполированным камнем, что светильники отражались в нем, как в зеркале. Я повторяю, что зал был построен правильным кругом, в геометрическом центре которого находилась скала, на которой мы сидели. Таким образом, мы сидели лицом к закругленным стенам. Вскоре, даже если бы мы захотели, нам не удалось бы оторвать от них взгляда. Вот что делало примечательным эти стены. Они были разделены черными глубокими нишами, правильный ряд которых прерывала только дверь, через которую мы вошли в зал. За нашей спиной, прямо против первой двери, находилась вторая, наличие которой я скорее угадал, чем увидел. Между дверьми я насчитал только с одной стороны 60 ниш, то есть всего их было в зале 120. Каждая ниша была вышиной в 3 метра, а шириной в 1. Каждая заключала в себе нечто вроде футляра, более широкого вверху, чем внизу, накрытого только в нижней части. В этих футлярах мне показалось, что я различаю что-то блестящее, статуи из бледной бронзы, несомненно изображающие человеческие тела. Во всех нишах против меня, кроме двух, остававшихся пустыми, я увидел такие же статуи. Что это были за статуи? Я захотел рассмотреть их поближе и с этой целью поднялся с кресла. Рука Лемежа легла на мое плечо. «Не сейчас», — прошептал он еле слышно, — «не сейчас». Взгляд профессора был устремлен на дверь, через которую мы вошли. Теперь за ней слышался отдаленный шум приближающихся шагов. Наконец дверь растворилась и пропустила в зал трех белых туарегов. Двое из них несли на плечах какой-то продолговатый пакет — третий как будто был начальником над ними. Положив свою ношу на пол, по его приказанию они вынули из одной из пустых ниш, о которых я уже говорил, футляр, и поставили его на пол рядом со своей ношей. «Можете приблизиться, господа», — сказал нам Лемеш. По его знаку трое туарегов отступили вглубь зала на несколько шагов от своей ноши. Вы только что просили меня представить доказательства египетского влияния на здешнюю цивилизацию», — сказал Лемеш, обращаясь к Маранжу.